Это весьма необычная особенность. Второе характерное отличие – это ее биологические взаимоотношения с возбудителем инфекции. Если блоха воспримет с кровью больного грызуна даже самую начальную стадию чумы, то в пищеварительной системе насекомого, особенно в так называемом преджелудочке, бациллы начинают усиленно размножаться. Как указывает само название, эта часть пищеварительного тракта находится перед желудком. Ее функция – фильтрация высосанной крови с помощью эластичных отростков, действующих наподобие клапанов. Бациллы чумы размножаются в преджелудочке до такого количества, что образуют буквально пробку. Кровь не поступает дальше, и блоха фактически лишается возможности питаться. Чем сильнее голод, тем больше потребность сосать. При этом высасывание крови тут же извергается блохой обратно в ранку в теле носителя, уже с полчищами бактерий. Это как бы инъекция зараженной крови в кровь укушенного животного или человека. Чумная блоха чрезвычайно восприимчива к возбудителям чумы. Ее пищеварительный тракт – благоприятная среда для их размножения. В сочетании со способностью легко переходить от грызуна к человеку, это делает блоху наиболее опасным и распространенным переносчиком чумы. Находка чумной блохи в высокогорных долинах Гиндукуша оказалась открытием. В умеренном поясе эта блоха связана только с крысами, но встречается иногда и на домашних мышах, а с ними распространяется по всему миру. На диких животных она была до сих пор обнаружена только в северо-восточной Африке. Доктор Смит, сотрудник Британского музея и хранитель коллекции Ротшильда, всемирно известный специалист по блохам, комментировал в своей статье находку чумной блохи в долине Чабдарах следующим образом. Находка в Гиндукуше на высоте 3900 метров – явление поразительное, требующее дальнейшего внимательного изучения. Снежный барс в долине Чабдарах. Если Шангри-Ла, уникальный ботанический сад, цветущий оазис в царстве льда, то верхний участок долины Чабдарах – это своего рода зоопарк. Здесь можно ознакомиться с животным миром Гиндукуша вполне и лучше, чем на всем протяжении долины Ишмург. Дело не только в изобилии сурков. Полынная степь, редкая растительность которой не может закрыть своим тусклым серо-зеленым покровом желто-коричневую окраску заполняющих долину аллювиональных отложений, оказалась благоприятной средой для существования как многочисленных грызунов, так и других более крупных животных. Несколько дней я не наведаюсь в свое охотничье угодье, мешает ненастье, бесконечные ледяные ливни или заряды мокрого снега. Горы вокруг сплошь закрыты слоем тяжелых облаков. Когда, наконец, на закате погода улучшилась, с северной части горизонта открылись вершины советской части Памира. Так получилось, что я прежде познакомился с памирской вершиной пиком Маяковского, чем со своими ближайшими скальными и ледовыми соседями. Но все же я дождался. Прояснилось и в Чабдарахе, и я смог начертить общую схему и сделать фотографии. Вид гор великолепен. На западе и востоке гребни с вершинами до 5000 метров. На западных утесах гигантские осыпи переходят непосредственно в полынную степь, по краям которой разбросаны гигантские каменные блоки. На восточной стороне осыпей склон отделен горным потоком, несущимся в 20-метровом каньоне. С юга долину замыкает обширная степь, а за ней уже просматривается снеговой барьер высотой 6000 метров. Если встать лицом к югу, то слева на горизонте взымается купол Кох-и-Геват, 6849 метров, высшая точка этой части Гиндукуша. В северном направлении открывается панорама советского Памира, видимого отсюда как на ладони. Все мое внимание в Чабдарахе сосредоточено главным образом на сурках, но остальные обитатели не замедлили напомнить о себе в первую же ночь. Палатка дрожит от порывов ветра, и ее промерзший влажный брезент грохочет, под напорами ливня, как будто он сделан из жести.